Эпилог. Ангелина. Год спустя. Я печатаю последнее предложение в отчете о стажировке и с облегчением закрываю ноутбук. За окном нашей московской квартиры медленно темнеет. Огни города зажигаются один за другим. Но здесь внутри царит свой, особенный уют. Пахнет моим смородиновым пирогом и молочной смесью. На книжных полках, ломящихся от классики и современных романов, стоят смешные фото. Денис с лопатой наперевес. Я с перепачканной землей физиономией и наш главный надзиратель Василич, величаво шествующий по двору. В кроватке копошится наше сокровище, Юленька. 4 месяца чистого сладкого безумия. У нее мои глаза огромные и голубые, и шикарные темные кудри Дениса. Она что-то гугукает, пытаясь поймать собственную ногу, и я не могу сдержать улыбки. Раздается звонок в дверь. Подхожу, поправляя домашнюю футболку. На пороге Петр Петрович, мой свекор. Строгий костюм, пронзительный взгляд, а в руках огромный плюшевый гусь. «Внучку пришел проведать», — заявляет он, снимая пиджак. «Где она, наша будущая фермерша?» Он подходит к кроватке и с нежностью берет Юлю на руки. Та удивленно замолкает, уставившись на него своими огромными глазищами. Кто бы мог подумать, что суровый бизнесмен будет так таять рядом с внученькой. «Ну что, бандитка, родителей не обижаешь? Скоро поедем к твоей прабабушке Виолле, гусей с ушками покормим. Василич и Степаныч заждались». Я смеюсь, опираясь о косяк двери. «Папа, она еще только ползает, а вы ее уже в фермеры готовите». «Ничего, ничего», — он нежно качает ее на руках. «Демины с пеленок должны знать, откуда хлеб растет и где самые злые гуси водятся. Иначе не будет в жизни успеха». В этот момент слышится щелчок ключа в замке. Возвращается Денис. В идеальном костюме, без галстука, волосы слегка растрепаны. Увидев отца с дочкой на руках, его лицо озаряется той самой улыбкой, ради которой я готова на все. «Все», — заявляет он, скидывая пиджак и сразу протягивая руки к Юле. Отец с неохотой, но отдает ему нашу принцессу. «С понедельника я в заслуженном отпуске. Сессию тоже закрыл, так что поедем в прудище на 2 недели. Будем бабушке новую баню ставить. Кузьма уже бревна заготовил». «Кузьма?» — удивляюсь. «Серьезно?» «Ага». «Говорит, если я опять топором ногу чуть не отрублю, он лично меня этим топором и прибьет. А потом баню достроит. Вообще, он теперь мой главный прораб и лесоруб». Петр Петрович фыркает, но в его глазах читается одобрение. «Правильно, настоящих мужиков в деревне закалять надо. Я вот обоих сыновей туда отправил, они тут же яйца отрастили, девушек хороших нашли и внуков мне родили, магия». Свекр прощается, целует малышку и уезжает, а мы остаемся втроем. Денис качает Юленьку на руках, что-то ей нашептывая, а я накрываю на стол. Простой ужин, салат, пирог. Наше московское счастье такое же простое и настоящее, как и деревенское. Мы ужинаем, обсуждаем свой день, сплетая пальцы под столом. Потом укладываем спать нашу малышку, затаив дыхание, чтобы не разбудить. «Выезжаем в субботу на рассвете?» — шепчу я, прижимаясь к широкому плечу любимого мужа. «Конечно, Виола Гавриловна уже 20 раз звонила, спрашивая, как там ее маленький огуречек. Гусям, кстати, новые сушки купил. С маком». Василич оценит, смеюсь я. Потом мы идем в спальню. Тихий смех, приглушенный свет ночника. Муж обнимает меня сзади, целует в шею, и по телу бегут знакомые мурашки. «Ты так вкусно пахнешь». Его губы скользят по моей коже, руки медленно стягивают футболку. «Пирогом, молоком и тобой. Моей деревенской волшебницей». Денис разворачивает меня к себе, и его взгляд полон такого обожания, что перехватывает дыхание. Он рассматривает мое тело, словно впервые видит. Кадык мужчины дергается, глаза темнеют от желания. «Передо мной снова тот самый мажор, но теперь его уверенность во мне, в нас». Он медленно исследует мое тело губами, от шеи к ключицам. Ниже. Моя грудь очень чувствительная, все еще полная молока. Тихо попискиваю от удовольствия. Муж опускается еще ниже, целует мой живот, шрам от кесарева, шепча что-то нежное, заставляя меня таять. «Ты мой», — говорю я, запуская пальцы в его густые волосы. «Весь, целиком». Денис поднимается и целует меня влажно и глубоко. Беру его за руку и веду к кровати. Дрожащими руками сбрасываю с него рубашку, целую сильную шею, грудные мышцы, чувствуя, как напрягается плоский живот под моими ладонями. Я опускаюсь ниже, расстегиваю брюки мужа, и он тихо стонет, когда мои губы касаются его горячего, твердого члена. Я люблю его вкус и запах. Люблю сдержанные стоны, когда я полностью принимаю его в рот, лаская языком. Когда этот большой мужчина весь мой без остатка. Веду язычком по напряженному, толстому члену, очерчиваю темные вены. Прикрываю глаза от наслаждения. «Анджи, хватит, а то я...» Муж с трудом выдыхает, останавливая меня. Денис укладывает меня на спину, глаза горят в полумраке. Он входит медленно в самую глубину. Закусываю губу, чтобы не закричать. Мой муж такой большой. Раскрывает мои тугие мышцы, стимулирует чувствительное лоно. Мы замираем, слившись в поцелуе, идеальная наполненность. Начинаем двигаться в унисон, тихо, чтобы не разбудить дочку в соседней комнате. Наше дыхание сплетается воедино, потные тела трутся друг от друга. Я обнимаю мужа за спину, чувствуя напряжение мышц. Он шепчет мне на ухо самые безумные, самые сладкие слова любви. Темп нарастает, становится жарче, быстрее. Кровать тихо поскрипывает. Я чувствую, как внутри сжимается пружина. Горячая и плотная, она уже почти лопнула. «Боже, боже, Денис!» — шепчу я, глотая крики. «Анджи, ох, блядь, ты такая тесная, малышка моя!» Он тоже готов. Движение становится резче, глубже, напористее. Шлепки голых тел порочно разносятся по спальне. Мы успеваем заглушить крики друг друга влажным, страстным поцелуем. Нас накрывает одновременно яркой, ослепительной волной счастья, смывающей реальность, оставляя лишь нас двоих. Мы лежим, запыхавшиеся. Обнявшись, слушая, как бьются наши сердца, постепенно замедляя ритм. Муж не отпускает меня, нежно гладит по волосам. «Я хочу еще одного», — тихо говорит он. «Сына, с твоими глазами, чтобы у Юли был братик. Он будет ее защищать и отгонять таких, как Кузьма». Я смеюсь, прижимаясь к любимой широкой груди. «Давай, но сначала баню достроим». Договорились. Он целует меня в макушку. «Моя деревенская девочка, моя любовь». За окном шумит миллионный город, а здесь, в нашей крепости, пахнет деревней, пирогами и нашим счастьем. Мы нашли свой баланс. И он идеален.